И при грубом подсчете их тут оказалось куда меньше, чем я ожидал. Все-таки Клавины ребята погибли не зря. Практически ополовинив в ходе хаотичной перестрелки это заокеанское воинство. А еще внутри С-54 в самых разных местах я нашел десяток вполне исправных стволов. Томпсоны, М3, карабины М1 и масса снаряженных магазинов к ним. При таком раскладе они могли бы сопротивляться, если не до утра, то лишний час-другой точно. Хотя, похоже, ныне покойные супостаты все-таки сочли, что этот бывший английский аэродром вовсе не Форт Аламо. Когда я наконец вылез из разбитого самолета, Клава спросила: «Ну и что там?» «Если хочешь посмотреть воочию на женское харакири или сеппуку, бога ради, там как раз одна неуравновешенная девица сама себе живот разрезала». «В самом деле?» «Очень любопытно». «Ну иди проверь, только смотри, не испачкайся и не блевани». Клаудия отважно всунулась в грузовую дверь С-54 и пару минут возилась там. Потом послышался неразборчивый истерический вопль, топот армейских сапог по дюралю и вполне ожидаемое характерное «блюэ» — ни с чем не сравнимый звук рвоты, короче говоря. Спрашивается, а стоило ли ей туда вообще соваться? Я же честно предупредил. Слава богу, Клава извергала из себя рвотные массы недолго. Ели мы давно и, по всему, почти все должно было перевариться. Под аккомпанемент этих блюющих звуков к костерку вышла знакомая фигура в таком же, как у нас, маск-халате. Это был ефрейтор Филатов с рацией на спине, отягощенный дополнительным весом наших противогазных сумок и запакованных ОЗК. «Ну как там?» – спросил я у него. «Наши выехали», – доложил ефрейтор. «Раз так, времени оставалось мало. Как известно, советские танкисты пройдут везде. А раз так, через час-полтора они точно будут здесь. Соответственно, стоило допросить фигуранта немедленно, поскольку делать это при большом количестве свидетелей, а тем более представителей местного командования, не стоило. А то, уловив в его словах нечто непривычное и заслуживающее внимания, они могли неправильно понять услышанное. И точно так же совсем не стоило тащить его для допроса в какой-нибудь гарнизонный застенок, а то у того же местного командования, чего доброго, могли появиться свои виды на него. И что он при этом мог им наболтать, особенно при допросе с пристрастием, одному богу известно. «Стерегите радиста, ребятушки, а мы пока с нашим клиентом разберемся», сказал я Игнатову и Филатову и добавил: «Да, и по-быстрому осмотрите самолет на предмет документов, карт, блокнотов и прочего». «Сделаем», ответил сержант Игнатов. «Пошли», сказал я Клаудии, которая в этот момент полоскала рот водой из фляги. Вид у нее при этом был довольно несчастный. Я подошел к объекту своего жгучего интереса и поднял его с коленок за грудки, после чего поволок чертова кафаеда далеко в сторону от костерка, туда, где в темноте торчали фюзеляжи и обломанные крылья еще минимум 3 ганнетов. Мне надо было, чтобы при допросе было не совсем темно, но при этом сержант с ефрейтором не смогли услышать, о чем мы говорим. Мало ли какой у них был приказ. Клава пошла следом за нами. Наконец я уронил клиента задницы на облезлый самолетный фюзеляж с выцветшей английской кокардой и какими-то буквенными кодами и перевел дух. Потом я резким и неожиданным движением сдернул с его носа очки. Посмотрел сквозь них на свет недалекого костра. Похоже, они были с простыми стеклами. Кого обдурить хотел? Дурилка картонный. «Поговорим?» – спросил я, включая фонарик. То же самое сделала и подошедшая Клаудия. Я передал ей очки пленного, которые она без вопросов убрала в карман маск-халата. В этот момент наш клиент внимательно посмотрел на нее и вдруг прямо-таки изменился в лице, словно что-то вспомнив. «Бон санг, ценест пас пасибли», – выдал он на чистом французском, но тут же, словно спохватившись, перешел на русский. «Не может быть! Мадам Воланте?» – продолжал пленный с нескрываемым удивлением. «Вы здесь, в советской военной форме и в такой милой компании?» «Не имела чести быть представленной вам», — ответила Клава, тоже заметно удивившись и уточнила. «Лично я до сего момента вашу физиономию видела только на фотоснимках, и не скажу, что факт заочного знакомства с вами меня сильно радует. Впрочем, если вы меня действительно знаете, то откуда? И кого, интересно, вы ожидали встретить здесь? Джину Лолу Бриджиду с Жаном Габеном? Стало быть, прекрасно он все видел без всяких очков. Даже, я бы сказал, слишком. Слушая этот их диалог, я лихорадочно пытался понять, кто из них двоих сейчас валяет Ваньку. Если дорогая Клава действительно встречалась с ним раньше, значит, она вполне могла взять немаленький аванс из этой, уже несколько лет ховающейся по разным темным углам троицы, то есть работать и на наших, и на ваших. При таких предположениях рука сама тянулась к пистолетной кобуре. Хотя, если бы она докладывала им обо всех наших шагах, Кофуед бы не подставился под карающий топор столь глупым образом. Он бы не только не полетел на этом чертовом С-54, но и вообще не появился бы во Франции. Так что что-то тут явно не сходилось. Кто же не знает саму королеву контрабандистов западного побережья? Выдал Кофуед фразочку, которая кое-что объяснила. По крайней мере мне. «Вот, значит, как называли в узких кругах мою милую деловую партнершу». «Да, чтобы удостоиться подобного титула, видимо, надо было очень постараться. А под западным побережьем здесь, скорее всего, имелось в виду означенное побережье Африки». «Ну-ну, если Клава действительно королева, почему она тогда не сидит где-нибудь у себя на уютной вилле и не дергает за ниточки, а вот так, лично, лазит с автоматом наперевес по всяким жопам мира? Что, решительно никому не доверяет? Делиться не хочет? Или тут некий личный интерес?» И одновременно в моей голове мелькнула страшная мысль. «Если ее знают в лицо разные мутные типы, то с тем же успехом ее портрет может быть хорошо знаком и советской контрразведке с КГБ в придачу. А если здешняя советская контрразведка тоже знает ее в лицо, и майор Стрепетилов всем на зере сразу же узнал мою спутницу, спрашивается, за кого он мог принять мужика, разъезжающего по Европе за компанию с ней? Сочли, что это какая-то хитрая операция соседей, и я или мои мифические шефы круты настолько, что сумели завербовать саму королеву контрабандистов? Или Стрепетилов тут же кинулся докладывать о нашем появлении, попутно проверяя и перепроверяя все, что узнал о нас с ней по своим каналам? В этом случае нам вполне могли светить не только небо в клетку, но и ящики с крышкой. Нет, пока об этом не стоило думать. Будем считать, что контрразведка Клаву не узнала и решительно ничего об этом не знает. То есть я все-таки решил пока надеяться на лучшее. «Да, я прямо-таки в шоке», — продолжал Кафаед. «Пару лет назад я видел вас издали на одном не слишком многолюдном приеме для своих в Рабате. Именно там знакомый объяснил мне, кто вы такая. И если бы я заранее знал, что за всеми последними моими неприятностями стоите именно вы, я бы точно не стал обращаться за помощью к Абдулахуду Гандуру в Агадире». «Так это он обеспечил тебе проезд из Африки?» — спросила Клава. В ее голосе вдруг появился нешуточный интерес. «Да, теперь уже нет никакого смысла это отрицать. Признаю, тут я допустил серьезный прокол». «Это, дорогой товарищ, не прокол. Это полный кобздец», — сказал я, снова выходя на первый план. «И кто такой этот Гандур?» — спросил я у Клавы. «Один, но очень специфический торговец. Или, как говорят на Востоке, купец», — охотно объяснила она. «Из тех, про кого никогда не знаешь заранее, что у него на уме. Иногда он партнер, а иногда и конкурент. Но в списке моих явных врагов он никогда не числился. Если бы я раньше узнала, что в этом деле каким-то местом замешан Абдул, искать было бы куда проще, поскольку он, фигурально выражаясь, собирает мед с тех же цветочков, что и я. Так или иначе, для меня это многое расставляет по своим местам. «Теперь слушай сюда», — сказал я, нависая черной тенью на сидящем передо мной кафоедом и светя фонариком ему прямо в глаза. «Где остальные двое?» «Какие двое?» — захлопал он глазами, изображая непонимание. «Ты дурака-то не включай. Раз сразу по-русски с нами заговорил, значит, хорошо знаешь, с кем имеешь дело. И понимаешь, что влип по самое не могу. А то, я так думаю, ты бы уже требовал для себя переводчика с консулом. Можно подумать, ты не знаешь, о каких таких двоих я говорю». «Да ей-богу не знаю!» — выдал клиент с подкупающей фальшивой искренностью. Похоже, он еще на что-то надеялся. «Хоть передо мной-то чайником не прикидывайся, а то я буду сильно недоволен и вынужденно перейду к методам грубого физического воздействия». На освещенном моим фонариком челе клиента появились признаки раздумий. «Вы вообще кто такой?» — неожиданно уточнил он и тут же предположил. «Наемник? Один из горилл этой мадам? Холодно. А с чего ты так решил?» «Знающие люди говорили мне, что Клаудия Воланте сильно недолюбливает американцев, но при этом она еще больше не любит мокрых дел и избегает любого сотрудничества с силовыми структурами каких бы то ни было государств. Это известно многим», — пояснил кафоед. «И именно поэтому меня так удивило ваше, мадам, появление здесь», — продолжал он. «Но, как видно, все-таки верно говорят. Все течет, все меняется». «Вот даже как! Очень интересненько». «Ты будешь смеяться, но скорее наоборот», — ответил я ему. «То есть?» — клиент опять изобразил непонимание или действительно не понял. «Считай, что это мы ее наняли». «В смысле, мы наняли? Кто это мы?» «А-а-а-а!» — сказал он так, словно неожиданно проснулся и сразу же понял нечто важное. И тут же, без всякой паузы, спросил: «Откуда вы вообще знаете, что нас должно быть трое?» «Да уж знаю. Я даже ваши фамилии знаю, гражданин Хуго Куфоед». А вот это было подобно удару кулаком в подбородок. Клиент резко дернулся и захлопал разом заслезившимися глазами. И, как мне показалось, на его грязном лице появились нервические красные пятна. Чувствовалось, что не ожидал он этого. «Как вы меня назвали?» — спросил он несколько изменившимся голосом, выдававшим нешуточный испуг. «Хуго Куфоед. Как именно тебя сейчас зовут? Панияд ты? Или там Кацнелен Богин по паспорту? Я не знаю. И знать не хочу. Да это и не важно». «То есть вы?» «Да, то есть я. Горячий привет тебе от Анны Гифт, дорогуша. Надеюсь, помнишь такую приятную во всех отношениях женщину?» Испуг на лице клиента сменился смятением. По-моему, в этот момент он прямо-таки поплыл. Надо было быстро дожимать его, и я уже всерьез прикидывал, что мне с ним делать, если он неожиданно заткнется и перестанет разговаривать, изображая картину про допрос коммунистов из старого школьного учебника. Отстреливать ему по одному, пальцы на ногах, или же, к примеру, побрить полотенцем. Почему-то ничего конструктивного из области пыток мне в голову не приходило. Видимо, от отсутствия соответствующего практического опыта. Поскольку пятый угол посреди свалки, увы, не устроишь. «Если вы тот, о ком я думаю», — спросил кафоед, — «то каким образом вы здесь?» «А все тем же. Техника, знаешь ли, не стоит на месте. Те, кто меня сюда послал, решили больше не устраивать вселенский шухер в стиле Эль-Харабы. Теперь мы работаем тоньше». «Значит, резидентура?» – уточнил Куфоед. «Вроде того», – согласился я. «Все равно объяснить ему механизм сверхзагадочного явления, именуемого в узких кругах бродяга, в котором я сам до сих пор, честно говоря, ни хрена не понимал, было бессмысленно. Пусть думает, что я оперативник из очень далекого альтернативного будущего. «Ну что, дорогой товарищ?» – спросил я его. «Ты догадываешься, что я тебе могу предложить?» «В общих чертах, а все-таки». «Все восхитительно просто. Отвечаешь на все наши вопросы, остаешься в живых». «Нет, немедленно отправляешься на тот свет. Это без вариантов. Так что будем разговаривать или станем быковать?» «Хорошо, давайте поговорим. Хотя я и не представляю, чем могу быть вам полезен. Спрашивайте, что такого ты предложил американцам, раз они устроили ради тебя весь этот весьма недешевый театр с присылкой грубо работавшей под парагвайцев разведгруппы, твоим вывозом из Франции, фальшивым рейсовым самолетом и прочими танцами в ритме лезгинки? Если конкретно, кое-что из области технологии сверхпластичности металлов. Всем известно, что металлургия в Штатах сильно пострадала в ходе последней войны. Производство катастрофически упало. Часть мощностей уничтожена полностью, часть повреждена. Ну а я собирался предложить им некоторые технологические инновации, вполне применимые, с минимальными переделками для имеющегося здесь оборудования. Литье танковых корпусов, башен и прочее того же типа. И они поверили тебе на слово? И это тоже. А поверили не на слово. Американцы тоже не дураки. Для начала я сообщил им некие обрывки информации, по которым можно было проверить принципиальную правильность моих данных, но невозможно составить цельной картины. Тогда где твои записи и прочие материалы по данной тематике? Вы что, думаете, что я полный идиот? Никаких записей и прочего у меня, разумеется, не было и нет. «Все необходимые сведения у меня в голове», – ответил клиент с явным раздражением и в то же время с достоинством. «Наизусть, что ли, все заучил?» – уточнил я с некоторым удивлением. «Естественно! Это единственная гарантия того, что меня оставят в живых. Кстати, эти сведения будут весьма полезны и русским». «Уже начал торговаться, сволочь!» «Увы, но это имело бы смысл, если бы я был из КГБ». Или хотя бы армейской контрразведки. Но я-то, так сказать, сам от себя. А вообще, конечно, круто. Тут ничего не скажешь. Почти как в фильме «Книга Илая». Только там этот странный негр мог Библию оттарабанить наизусть, если его ночью разбудить. А наш знакомый, похоже, заучил на зубок какой-то учебник по металлургии из будущего. Видимо, кто что охраняет, то и имеет. Ничего не изменилось. Опять же, если у них в будущем есть какая-нибудь соответствующая технология, он мог этих сведений себе в мозг напихать и не особо напрягаясь, а просто подключившись к какому-нибудь тамошнему главному информаторию. Хотя никаких разъемов под нечто вроде USB я на его черепе вроде бы не видел. «А эта азиатка, что была с вами в самолете, она вообще кто?» – спросил я. «А почему это вас интересует?» – удивился Кафаед. «Мы с тобой не в Одессе, чтобы отвечать вопросом на вопрос. Скажем так, на мой взгляд, она несколько выламывается из состава экипажа, везшего тебя самолета. С какой стороны ни посмотри. И потом, далеко не каждый день встречаешь женщину, которая вот так запросто делает себе сипуку в откровенно антисанитарных условиях. Она что, в самом деле это сделала?» Искренне удивился Кафаед и тут же ответил. «Это некая Джин Такаги. Может, из ЦРУ, а может и из армейской разведки. Отец японец, изучал язык в США, там его и завербовали. Во время прошлой войны был сотрудником императорского МИДа, работал в Штатах и Южной Америке. Мать американка. Откуда такие подробности?» «Сама рассказала». «И что она делала в самолете?» «Насколько я сумел понять, за мою отправку за океан отвечала лично она. Во всяком случае, и экипаж, и охранники безоговорочно подчинялись ей. А кроме того, она вроде бы обладает, то есть обладала, экстрасенсорными способностями. А это еще зачем? Осведомленность в некоторых вопросах, моя и моих товарищей по несчастью, у многих здесь вызывают лишние вопросы и кривотолки. Именно поэтому к нам уже много раз подсылали всяких шарлатанов, выдающих себя за экстрасенсов, ясновидящих, гипнотизеров и еще бог знает кого. Но я не думал, что в такой серьезной организации, как ЦРУ, подобных личностей берут в штат. Вот кое-что и стало проясняться. Теперь было отчасти понятно, зачем эта пресловутая Джин Такаги вспорола себе живот. Действительно должна была много знать. И все-таки, зачем были нужны такие сложности и картинные жесты? Ведь могла бы спокойно застрелиться. Оставалось только сожалеть, что ее не удалось взять живьем. Хороший был бы подарочек для советских контрразведчиков. «А какого хера вас из Франции занесло именно сюда?» – поинтересовался я. По одному из возможных запасных вариантов у них предусматривалась вынужденная посадка именно здесь. Что, этих вариантов было много? Насколько я понял, не меньше 5. Хорошо. А что еще вы собирались предложить представителям одной из местных воюющих сторон в обмен на свои жизни и благополучие? Обо всем, чем мы располагаем, я не в курсе. У нас так и было задумано. Каждый имеет свою специализацию в виде набора знаний в определенной области. Вы должны понимать, что это повышает шансы, особенно в случае, если кто-то погибнет или будет арестован. Допустим, я так понимаю, что вы должны иметь, в частности, сведения о еще неразведанных месторождениях полезных ископаемых и всех предстоящих крупных стихийных бедствиях? Разумеется, но это не главное. Ладно, будем считать, что ты меня убедил. Так где остальные двое? Где твой кореш Роберт Норман и подружка Брит Савнер? Ей-богу, не знаю. А если сделаю бобо? Спросил я, снова направляя луч фонарика ему прямо в глаза и напуская на свою физиономию побольше суровости. Вы должны понимать, что во время пребывания здесь мы принимали и принимаем все максимальные меры предосторожности, поскольку живем на нелегальном положении. С самого начала мы старались не находиться в одном месте дольше 2-3 месяцев, а после той истории в Эль-Харабе, которую вы упомянули, мы стали перемещаться с места на место каждый месяц. Не держи меня за полное муму. Допустим, что так оно и есть. Но ведь ты же не из Индии сюда приехал, не из Австралии, не из Новой Зеландии и не из Антарктиды. Это вы правы, не из Австралии. Что, и там нас уже искали? А вот это не твое дело, дорогой товарищ металлург, или кто ты там по специальности. А если не из Австралии, где сейчас остальные? Ведь должна же быть какая-то начальная точка у твоего опасного путешествия. Агадир ты уже упоминал. И не заставляй повторять, а то я начну нервничать и или нос тебе сломаю, или коленку прострелю. «Если хотите, можете стрелять или ломать, но большого толку от этого не будет. Я же вам сказал, точно не знаю. У нас троих заведен такой порядок, что никто не знает заранее о местонахождении друг друга. А все-таки могу сказать лишь то, что остальные двое сейчас должны быть где-то между Кейптауном, Солсбери, Дакаром и Найроби. Ни хрена себе, это же половина Африки!» Так именно для подобных случаев эта система и задумана. Точнее, я вам все равно не смогу сказать. Еще раз повторяю, не знаю я, где они сейчас. А как вы тогда связываетесь между собой? В каждом конкретном случае по-разному. Хорошо, допустим. Как именно ты давал знать о том, что благополучно отбыл во Францию и далее в Штаты? Я давал телеграммы своему человеку в Мекнесе. А он потом, через каких-то своих людей, давал объявления в соответствующем разделе дакарской газеты «Ле Солей». Какие именно объявления? О продаже крупных партий ткани. Когда я прибыл во Францию, было объявление о продаже партии хлопчатобумажной ткани. А когда мы отправились на встречу с этим самолетом, о продаже партии шелка. А по прибытии в США ты тоже должен будешь сообщить об этом подобным же образом? Да. Только мы договорились, что телеграмму отправят сотрудники парагвайского консульства в Париже. После этого должно было появиться объявление о продаже очередной партии ткани. Небось, джинсы индиго? Не угадали. Саржи. Полный текст телеграммы? Доехал нормально. Вернусь через месяц. Жак. А если бы что-то пошло не так? Доехал нормально. С возвращением немного задержусь. Жак. Записывай или запоминай, сказал я Клаве. Она молча кивнула и сразу же достала то ли из кармана, то ли из-под сумка блокнот. Писать в полутьме было еще тем удовольствием, хотя Клаудия и поставила на кусок самолетного дюраля рядом с собой включенный фонарик. Затем Кафаед назвал мне адрес получателя телеграммы. Это был некто Ален Лакомб. Адрес Мекнес, улица Сен-Луи, 6. Так, уточнила Клаудия. Значит, в Агадире Абдулахад Гандур, а в Мекнесе Ален Лакомб. Ты же упомянул Дакар. Кто помогал тебе там? Могу назвать вам еще только 3 имени. Это все мои оговоренные заранее контакты на текущий момент. В Дакаре Эрик Мерлен, площадь Соуэту, 4. В Касабланке Стефан Дюпре, авеню Десфар, 14. И еще Жульен Броссар в Абиджане, Гранд Бусональ, 9. Только я не могу вам гарантировать, что они постоянно проживают по названным мной адресам. Это народ, мягко говоря, специфический и не очень охотно идущий на контакт как с полицией, так и просто с малознакомыми людьми. Хорошо, продолжил я допрос. А как вы поддерживали связь в других случаях? По-разному. Я мог оставлять информацию у своих контактов в виде писем и записок. Или, в крайнем случае, звонить им. Как они ее передавали дальше, не знаю. Это вы уже у них спрашиваете. Если, конечно, найдете. Но прошу учесть тот факт, что я вам честно назвал все свои контакты. Не в счет тут только Гандур. Он вообще-то не в курсе наших дел и работает за деньги. Похоже, клиент опять набивал себе цену. Занесите в протокол, что я не оказывал сопротивления. Только не будет никакого протокола. Сценарием он не предусматривался. Телефоны, по которым ты должен был с ними связываться. У меня в нагрудном кармане куртки блокнот. Там они все записаны. Все, кого я назвал, указаны под своими именами, но без фамилий. Выходит, на свою вроде бы феноменальную память этот прошлонавт полагался далеко не всегда. Хорошо. Так значит, про местоположение своих коллег ты ничего более добавить не хочешь? Уточнил я. Нет. Заднее слово? В каком смысле заднее? Заднее, в смысле последнее. Да, по этому поводу мне больше нечего добавить. Отойдем-ка, сказал я Клаве и добавил, обращаясь к Кафаеду. А ты сиди тихо и не рыпайся. Дернешься, пристрелю. Однако, похоже, с моей стороны это предупреждение было излишне. Клиент явно скис и бежать не собирался. Да и некуда тут было бегать, честно говоря. Тебе хватит полученной от него информации для поисков оставшихся двоих? Спросил я Клаудию, когда мы отошли на расстояние, с которого клиент не мог нас слышать. В принципе, да, ответила она. Пара фамилий из названных мне смутно знакомы. В связи с разным обычным для тех мест криминалом, плюс подделка документов и контрабанда. По крайней мере, теперь понятно, через кого они связывались с транзитниками. Можно попробовать размотать их связи, пройдя по цепочке. Как считаешь, он нам больше не нужен? Да мне, в общем-то, нет. А что? Думаешь, если начнем его пытать, он скажет больше? А то, что мне не приказывали оставлять его в живых после первого допроса. Клава при этих словах как-то странно посмотрела на меня. А я неожиданно осознал, что теперь-то мне точно придется его застрелить или зарезать. Причем, судя по всему, лично. И одновременно с этим я понимал, что убить безоружного пленного я, скорее всего, не смогу. Азарт и кураж недавнего боя схлынул, а в относительно спокойных условиях я, как и все прочие, склонен к рефлексии, исследованию неким моральным принципам, которые некоторые граждане в нашем времени не без основания считают за комплексы. «Присмотри за ним», — сказал я Клаве, «и заодно обыщи его карманы. Вдруг у него там что-нибудь интересное, кроме блокнота, завалялось. А я сейчас». С этими словами я повернулся и пошел к костерку,

По идее, сойдет даже спирт, хоть это и звучит кощунственно для русского человека. Ведь чем-то же они свой костер разжигали. Клава молча кивнула и потопала к разбитому С-54.